Сказал, что здесь альбомы, книги. После передачи денег вопросы с ним были решены в пользу республики. Эти вопросы входили в его компетенцию. Других фактов передачи денег Романову не было. Гришину, первому секретарю Московского горкома партии, я передал деньги в сумме 30 тысяч рублей. Я обращался к нему с просьбой выделить московских строителей для выполнения работ в городе Ташкенте, где шло строительство жилья. Гришин отказал, сославшись, что строителей не хватает, в Москве нужно много рабочих. Я понял, что надо дать деньги. Я подготовил дипломат, куда положил книги, буклеты и деньги в сумме 30 тысяч рублей. И в очередной раз при посещении Гришина передал ему в кабинете. После этого была оказана помощь, были выделены строители, и в Ташкенте был построен большой жилмассив. Этот факт имел место в 1984 году. До передачи денег мы с Гришиным были знакомы, отношения были хорошие. Рекункову, генеральному прокурору СССР. В протоколе допроса 26 октября 1988 года я дал подробные показания по фактам передачи денег Рекункову. Он получил от меня 100 тысяч рублей. Первый раз я передал ему в Юрмале, где он отдыхал, 50 тысяч рублей и просил поддержать по хлопковым делам. Я просил ускорить их рассмотрение и посмотреть внимательно. Он пообещал. На следующий день, во время прогулки, я догнал его на лестнице и вручил ему черную папку с деньгами в сумме 50 тысяч рублей. При этом сказал: «Наши просьбы учтите, это подарок вам». Папку он в моем присутствии не открывал. Второй раз он был у нас в Ташкенте на активе. Мы ездили с ним по полям, во дворце смотрели новый фильм об Усмане Юсупове, ужинали на даче. Он должен был в тот вечер в 9 часов 30 минут улететь в Москву. По окончании ужина я передал ему дипломат, в котором были деньги в сумме 50 тысяч рублей, альбомы, буклеты. Об этом я сказал ему, но сумму не назвал. Сороке, заместителю генерального прокурора СССР, я передал деньги в сумме 30 тысяч рублей. Он приезжал в Ташкент, когда я был уже первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Они изучали хлопковые дела, работу органов. Он заходил ко мне в кабинет вместе с Каракозовым, прокурором Республики Бутурлиным, министром внутренних дел Узбекской ССР Ибрагимовым. Когда все вышли, Сорока остался со мной, я передал ему пакет с деньгами в сумме 20 тысяч рублей. Я просил внимательно посмотреть все наши дела, побыстрее их завершить. Я думал ускорить их, что за год-полтора можно все закончить. Не предполагал, что так долго будет расследование. Личного интереса я не преследовал. Деньги я положил в два конверта и передал их Сороке. Он положил один конверт с деньгами в левый карман пиджака, второй — во внутренний. Следующий приезд на другой год я передал Сороке дипломат черного цвета, в котором были деньги — 10 тысяч рублей. Мы жили вместе с ним в гостинице на Шелковичной, и я передал ему дипломат с деньгами. При этом сказал: «Олег Васильевич, это наши подарки вам, книги, альбомы и еще кое-что. Эту сумму я передал с той же целью». Капитонову. Примечание: Капитонов, секретарь ЦК КПСС. Я передавал деньги два раза по 50 тысяч рублей каждый раз. Первую сумму я передал после избрания меня первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Я чувствовал его хорошее ко мне отношение. Да и выдвижение меня на пост было не без его участия. Дача денег относится к ноябрю 1983 года, когда я вместе с Осетровым